Ты устала, душа, в непосильной борьбе. Грех и страх овладели тобой. Но я видел тебя под смоковницею, когда ты обращалась ко мне. О, мой брат, где смоковница твоя? О, сестра, где ты молишься всегда? Твой Иисус всюду видит тебя, тебя. Твой Иисус всюду слышит тебя. Злобный дух и весь мир хочет душу смутить, даже плоть удручает тебя. Но я видел тебя под смоковницею, когда звал ты на помощь меня. О, мой брат, где смоковница твоя, твоя? О, сестра, где ты молишься всегда? Твой Иисус всюду видит тебя, тебя. Твой Иисус всюду слышит тебя. Ты забыт у людей и заброшен судьбой, и никто не поможет тебе. Но я видел тебя под смоковницею, где кричал и стонал ты в мольбе. О, мой брат, где смоковница твоя, твоя? О, сестра, где ты молишься всегда? Твой Иисус всюду слышит тебя, тебя. Твой Иисус всюду слышит тебя. Ты голодный искал хлеб насущный себе, утомленный в борьбе ты вопил. Но я видел тебя под смоковницею и хочу дать тебе своих сил. О, мой брат, где смоковница твоя, твоя? О, сестра, где ты молишься всегда? Твой Иисус всюду видит тебя, тебя. Твой Иисус всюду слышит тебя. О, мой друг, не забудь, что в мольбе и в скорбях твой Спаситель не бросит тебя. Он увидит тебя под смоковницею и поможет тебе, он любя. О, мой брат, где смоковница твоя, твоя? О, сестра, где ты молишься всегда? Твой Иисус всюду видит тебя, тебя. Твой Иисус всюду слышит тебя. Твой Иисус всюду видит тебя, тебя. Твой Иисус всюду слышит тебя.